Глава восьмая. «Господа, я никого из вас не ожидал», — начал князь. «Сам я до сего дня был болен, а дело ваше», — обратился он к Антипу Бурдовскому, — «я еще месяц назад поручил Гавриле Арделеоновичу Иволгину, о чем тогда же вас и уведомил. Впрочем, я не удаляюсь от личного объяснения, только согласитесь, такой час. Я предлагаю пойти со мной в другую комнату, если ненадолго. Здесь теперь мои друзья, и поверьте...» «Друзья сколько угодно, но однако же позвольте!» Перебил вдруг весьма наставительным тоном, хотя все еще не возвышая очень голоса племянник Лебедева. «Позвольте же и нам заявить, что вы могли бы с нами поступить поучтивее, а не заставлять нас 2 часа прождать в вашей лакейской. И, конечно, и это по-княжески, и это вы, стало быть, генерал, и я вам не лакей, и я...» Забормотал вдруг в необыкновенном волнении Антип Бурдовский, с дрожащими губами, с разобиженным дрожанием в голосе, с брызгами, летевшими изо рта, точно весь лопнул или прорвался, но так вдруг заторопился, что с 10 слов его уж и понять нельзя было. «Это было по-княжески!» — прокричал визгливым, надтреснутым голосом Ипполит. «Если бы это было со мной, — проворчал боксер, — то есть если бы это прямо ко мне относилось, как к благородному человеку, то я бы на месте Бурдовского, я...» «Господа, я всего с минуты узнал, что вы здесь, ей-богу! — повторил опять князь. «Мы не боимся, князь, ваших друзей, кто бы они ни были, потому что мы в своем праве», — заявил опять племянник Лебедева. «Какое, однако ж, позвольте вас спросить, имели вы право?» — провизжал опять Ипполит, но уже чрезвычайно разгорячаясь. «Выставлять дело Бурдовского на суд ваших друзей! Да мы, может, и не желаем суда ваших друзей! Слишком понятно, что может значить суд ваших друзей!» «Но ведь если вы, наконец, господин Бурдовский, не желаете здесь говорить, — удалось, наконец, вклеить князю, чрезвычайно пораженному таким началом, — то, говорю вам, пойдемте сейчас в другую комнату, а вас всех, повторяю, вам сию минуту только услышал». «Но права не имеете, права не имеете ваших друзей, вот!» — залепетал вдруг снова Бурдовский, дико и опасливо осматриваясь кругом и тем более горячась, чем больше не доверял и дичился. «Вы не имеете права!» И, проговорив это, резко остановился, точно оборвал, и, безмолвно выпучив близорукие, чрезвычайно выпуклые с красными толстыми жилками глаза, вопросительно уставился на князя, наклонившись вперед всем своим корпусом. На этот раз князь до того удивился, что и сам замолчал и тоже смотрел на него, выпучив глаза и ни слова не говоря. «Лев Николаевич! — позвала вдруг Лизавета Прокофьевна. — Вот прочти это сейчас, сию же минуту. Это прямо до твоего дела касается». Она торопливо протянула ему 1 еженедельную газету из юмористических и указала пальцем статью. Лебедев, когда еще входили гости, подскочил сбоку к Лизавете Прокофьевне, за милостями которой ухаживал, и, ни слова не говоря, вынув из бокового своего кармана эту газету, подставил ей прямо на глаза, указывая отчеркнутый столбец. То, что уже успела прочесть Лизавета Прокофьевна, поразило и взволновало ее ужасно. — Не лучше ли, однако, не вслух? — пролепетал князь очень смущенный. — Я бы прочел один, после. — Так прочти же лучше ты! Читай сейчас! Вслух! Вслух! Обратилась Лизавета Прокофьевна к Коле, с нетерпением выхватив из рук князя газету, до которой тот едва еще успел дотронуться. — Всем вслух, чтобы каждому было слышно! Лизавета Прокофьевна была дама горячая и увлекающаяся, так что вдруг и разом, долго не думая, подымала иногда все якоря и пускалась в открытое море, не справляясь с погодой. Иван Федорович с беспокойством пошевелился. Но покамест все в первую минуту поневоле остановились и ждали в недоумении, Коля развернул газету и начал вслух, с показанного ему подскочившим Лебедевым места. «Пролетарии и отпрыски. Эпизод из дневных и вседневных грабежей. Прогресс, реформа, справедливость. Странные дела случаются на нашей так называемой Святой Руси, в наш век реформ и компанейских инициатив, век национальности и сотен миллионов, вывозимых каждый год за границу, век поощрения промышленности и паралича рабочих рук и так далее, всего не перечтешь, господа, а потому прямо к делу. Случился странный анекдот с одним из отпрысков миновавшего помещичьего нашего барства, «De profundis», из тех, впрочем, отпрысков, которых еще деды проигрались окончательно на рулетках, отцы принуждены были служить в юнкерах и поручиках и, по обыкновению, умирали под судом за какой-нибудь невинный прочет в казенной сумме, а дети которых, подобно герою нашего рассказа, или растут идиотами, или попадаются даже в уголовных делах, за что, впрочем, в видах назидания и исправления оправдываются присяжными, или, наконец, кончают тем, что отпускают один из тех анекдотов, которые девят публику и позорят и без того уже довольно зазорное время наше. Наш отпрыск, назад тому с полгода, обутый в штиблеты по-иностранному и дрожа в ничем не подбитой шинелишке, воротился зимой в Россию из Швейцарии, где лечился от идиотизма. Сик! Надо признаться, что ему везло-таки счастье, так что он, уж и не говоря об интересной болезни своей, от которой лечился в Швейцарии, но можно ли лечиться от идиотизма, представьте себе это, мог бы доказать собою верность русской пословице «известному разряду людей счастье». Рассудите сами. Оставшись еще грудным ребенком по смерти отца, говорят, поручика, умершего под судом за внезапное исчезновение в картишках всей ротной суммы, а может быть и за пересыпанную с излишком дачу розок подчиненному, старое-то время, помните, господа? Наш барон взят был из милости на воспитание одним из очень богатых русских помещиков. Этот русский помещик, назовем его хоть П, владетель в прежнее золотое время 4000 крепостных душ, крепостные души, понимаете ли вы, господа, такое выражение? Я не понимаю, надо справляться с толковым словарем, свежо предание, а верится с трудом, был, по-видимому, один из тех русских лежебок и тунеядцев, что проводили свою праздную жизнь за границей, летом на водах, а зимой в парижском Шато де Флоре, где и оставили в свой век необъятные суммы. Можно было положительно сказать, что, по крайней мере, 1/3 оброку всего прежнего крепостного состояния получалось содержателем парижского Шато де Флора, то-то счастливый-то человек. Как бы то ни было, обеспеченный П. воспитал сиротку-борчонка по-княжески, нанимал ему гувернеров и гувернанток, без сомнения хорошеньких, которых, кстати, сам привозил из Парижа. Но последний вроде барский отпрыск был идиот. Шато де Флёрские гувернантки не помогли, и до 20 лет наш воспитанник не научился даже говорить ни на каком языке, не исключая и русского. Последнее, впрочем, простительно. Наконец, в русскую крепостниковую голову П. зашла фантазия, что идиота можно научить уму в Швейцарии. Фантазия, впрочем, логическая. Тунеядец и проприетер, естественно, мог вообразить, что за деньги даже и ум на рынке можно купить, тем более в Швейцарии. Прошло 5 лет лечения в Швейцарии у известного какого-то профессора, и денег истрачены были тысячи. Идиот, разумеется, умным не сделался, но на человека, говорят, все-таки стал походить, без сомнения, с грехом пополам. Вдруг П. умирает скоропостижно. Завещания, разумеется, никакого, дела по обыкновению в беспорядке, наследников жадных куча, и которым уже нет ни малейшего дела до последних вроде отпрысков, лечимых из милости от родового идиотизма в Швейцарии. Отпрыск, хоть и идиот, а все-таки попробовал было надуть своего профессора, и 2 года, говорят, успел пролечиться у него даром, скрывая от него смерть своего благодетеля. Но профессор был сам шарлатан порядочный, испугавшись, наконец, безденежья, а пуще всего аппетита своего 25-летнего тунеядца, он обул его в свои старые штиблетишки, подарил ему свою истрепанную шинель и отправил его из милости в 3-м классе на Хрусланд, в Россию, с плеч долой из Швейцарии. Казалось бы, счастье повернулось к нашему герою задом. Не тут-то было-с. Фортуна, убивающая голодную смертью целые губернии, проливает все свои дары разом на аристократика, как крыловская туча, пронесшаяся над иссохшим полем и разлившаяся над океаном. Почти в самое то мгновение, как явился он из Швейцарии в Петербург, умирает в Москве один из родственников его матери, бывший, разумеется, из купчих, старый бездетный бобыль, купец, бородач и раскольник, и оставляет несколько миллионов наследства бесспорного, круглого, чистого, наличного. И вот бы нам с вами, читатель, все это нашему отпрыску, все это нашему барону, лечившемуся от идиотизма в Швейцарии. Ну, тут уже музыка заиграла не та. Около нашего барона в штиблетах, приударившего было за одной известную красавицей-содержанкой, собралась вдруг целая толпа друзей и приятелей, нашлись даже родственники, а пуще всего целые толпы благородных дев, алчущих и жаждущих законного брака. И чего же лучше? Аристократ, миллионер, идиот! Все качества разом, такого мужа и с фонарем не отыщешь, и на заказ не сделаешь. «Это уж я не понимаю!» — вскричал Иван Федорович в высочайшей степени негодования. «Перестаньте, Коля!» — вскричал князь умоляющим голосом. Раздались восклицания со всех сторон. «Читать! Читать во что бы то ни стало!» — отрезала Лизавета Прокофьевна, видимо, с чрезвычайным усилием себя сдерживая. «Князь, если оставят читать, мы поссоримся!» Нечего было делать. Коля, разгоряченный, красный, в волнении, взволнованным голосом стал продолжать чтение. Но между тем, как скороспелый миллионер наш находился, так сказать, в империях, произошло совершенно постороннее обстоятельство. В одно прекрасное утро является к нему один посетитель с спокойным и строгим лицом, с вежливую, но достойную и справедливую речью, одетый скромно и благородно, с видимым прогрессивным оттенком в мысли, и в 2 словах объясняет причину своего визита. Он — известный адвокат. Ему поручено одно дело одним молодым человеком, он является от его имени. Этот молодой человек есть не более не менее как сын покойного П., хотя носит другое имя. Сладострастный П., обольстив в своей молодости одну честную бедную девушку из дворовых, но европейски воспитанную, причем, разумеется, примешались баронские права миновавшего крепостного состояния, и, заметив неминуемое, но ближайшее последствие своей связи, выдал ее поскорее замуж за одного промышляющего и даже служащего человека с благородным характером, уже давно любившего эту девушку. Сначала он помогал новобрачным, но скоро ему в принятии от него помощи было отказано благородным характером ее мужа. Прошло несколько времени, и П. мало-помалу успел забыть и о девушке, и о прижитом с нею сыне своем, а потом, как известно, и умер без распоряжений. Между тем его сын, родившийся уже в законном браке, но возросший под другою фамилией и совершенно усыновленный благородным характером мужа его матери, тем не менее в свое время умершим, остался совершенно при одних своих средствах и с болезненную, страдающую, без ног матерью в одной из отдаленных губерний. Сам же в столице добывал деньги ежедневным благородным трудом от купеческих уроков и тем содержал себя сначала в гимназии, а потом слушателем полезных ему лекций, имея в виду дальнейшую цель. Но много ли получишь от русского купца за уроки по гривеннику, да еще с болезненную без ног матерью, которая, наконец, и своею смертью в отдаленной губернии совсем почти не облегчила его? Теперь вопрос, как по справедливости должен был рассудить наш отпрыск? Вы, конечно, думаете, читатель, что он сказал себе так: «Я всю жизнь мою пользовался всеми дарами П. На воспитание мое, на гувернанток и на излечение от идиотизма пошли десятки тысяч в Швейцарию. И вот я теперь с миллионами, а благородный характер сына П, ни в чем не виноватого в проступках своего легкомысленного и позабывшего его отца, погибает на уроках. Все то, что пошло на меня, по справедливости должно было пойти на него. Эти громадные суммы на меня истрачены, в сущности, не мои. Это была только слепая ошибка фортуны. Они следовали сыну П. На него должны были быть употреблены, а не на меня, порождение фантастической прихоти легкомысленного и забывчивого П. Если б я был вполне благороден, деликатен, справедлив, то я должен бы был отдать его сыну половину всего моего наследства. Но так как я прежде всего человек расчетливый и слишком хорошо понимаю, что это дело не юридическое, то я половину моих миллионов не дам. Но, по крайней мере, уж слишком низко и бесстыдно, отпрыск забыл, что и нерасчетливо, будет с моей стороны, если я не возвращу теперь тех десятков тысяч, которые пошли на мой идиотизм от П, его сыну. Тут одна только совесть и справедливость. Ибо что бы со мной было, если бы П не взял меня на воспитание, а вместо меня заботился бы о своем сыне? Но нет, господа, наши отпрыски рассуждают не так. Как ни представлял ему адвокат молодого человека, взявшийся хлопотать за него единственно из дружбы и почти против его воли, почти насильно, как ни выставлял пред ним обязанности чести, благородства, справедливости и даже простого расчета, швейцарский воспитанник остался непреклонен. И что ж, это все бы еще ничего. А вот что уже действительно непростительно и никакую интересную болезнью неизвинимо, этот, едва вышедший из штиблет своего профессора миллионер, не мог даже и того смекнуть, что ни милости и ни вспоможения просит от него благородный характер молодого человека, убивающий себя на уроках, а своего права и своего должного, хотя бы и не юридического, даже не просит, а за него только друзья ходатайствуют. С величественным видом и упоением от полученной возможности безнаказанно давить людей своими миллионами, наш отпрыск вынимает 50-рублевую бумажку и посылает благородному молодому человеку в виде наглого подаяния. Вы не верите, господа? Вы возмущены? Вы оскорблены? Вы прорываетесь криком негодования? Но он сделал это, однако же. Разумеется, деньги тотчас же были ему возвращены, так сказать, брошены обратно в лицо. Чем же остается разрешить это дело? Дело не юридическое. Остается одна только гласность. Мы передаем анекдот этот публике, ручаясь за его достоверность. Говорят, один из известнейших юмористов наших обмолвился при этом восхитительную эпиграммой, достойную занять место не только в губернских, но и в столичных очерках наших нравов. Лёва Шнейдера шинелью пятилетие играл и обычной канителью время наполнял. Возвратясь в штиблетах узких, миллион наследства взял. Богу молится по-русски, а студентов обокрал. Когда Коля кончил, то передал поскорей газету князю и, ни слова не говоря, бросился в угол, плотно уткнулся в него и закрыл руками лицо. Ему было невыносимо стыдно, и его детская, еще не успевшая привыкнуть к грязи впечатлительность, была возмущена даже сверх меры. Ему казалось, что произошло что-то необычайное, все разом разрушившее, и что чуть ли уж и сам он тому не причиной, уж тем одним, что вслух прочел это. Но и все, казалось, ощущали нечто в этом же роде. Девицам было очень неловко и стыдно. Лизавета Прокофьевна сдерживала в себе чрезвычайный гнев и тоже, может быть, горько раскаивалась, что ввязалась в дело. Теперь она молчала. С князем происходило то же, что часто бывает в подобных случаях с слишком застенчивыми людьми. Он до того застыдился чужого поступка, до того ему стало стыдно за своих гостей, что в первое мгновение он и поглядеть на них боялся. Птицын, Варя, Ганя, даже Лебедев — все имели как бы несколько сконфуженный вид. Страннее всего, что Ипполит и сын Павлищева были тоже как бы чем-то изумлены. Племянник Лебедева был тоже, видимо, недоволен. Один боксер сидел совершенно спокойный, покручивая усы, с видом важным и несколько опустив глаза, но не от смущения, а, напротив, казалось, как бы из благородной скромности и от слишком очевидного торжества. По всему видно было, что статья ему чрезвычайно нравится. — Это черт знает, что такое! — проворчал вполголоса Иван Федорович. — Точно 50 лакеев вместе собирались сочинять и сочинили. — А позвольте спросить, милостивый государь, как можете вы оскорблять подобными предположениями? — заявил и весь затрепетал Ипполит. — Это для благородного человека. Согласитесь сами, генерал, если благородный человек, то это уж оскорбительно! — проворчал боксер, тоже вдруг с чего-то встрепенувшись, покручивая усы и подергивая плечами и корпусом. — Во-первых, я вам не милостивый государь, а во-вторых, я вам никакого объяснения давать не намерен, — резко ответил ужасно разгорячившийся Иван Федорович, встал с места и, не говоря ни слова, отошел к выходу с террасы и стал на верхней ступеньке спиной к публике. В величайшем негодовании на Лизавету Прокофьевну, даже и теперь не думавшую трогаться с своего места. — Господа, господа, позвольте же, наконец, господа, говорить! — в тоске и в волнении восклицал князь. — И сделайте одолжение. Будемте говорить так, чтобы понимать друг друга. — Я ничего, господа, насчет статьи. Пускай. Только ведь это, господа, все неправда, что в статье напечатано. Я потому говорю, что вы сами это знаете, даже стыдно. Так что я решительно удивляюсь, если это из вас кто-нибудь написал. — Я ничего до этой самой минуты не знал про эту статью, — заявил Ипполит. — Я не одобряю эту статью. Я хотя и знал, что она написана, но я тоже не советовал бы печатать, потому что рано, — прибавил племянник Лебедева. — Я знал, но я имею право, я, — забормотал сын Павлищева. — Как? «Вы сами все это сочинили?» — спросил князь с любопытством, смотря на Бурдовского. «Да быть же не может! Можно, однако же, и не признавать вашего права к подобным вопросам!» — вступился племянник Лебедева. «Я ведь только удивился, что господину Бурдовскому удалось... Но я хочу сказать, что если вы уже предали это дело гласности, то почему же вы давеча так обиделись, когда я при друзьях моих об этом же деле заговорил? — Наконец-то! — пробормотала в негодовании Елизавета Прокофьевна. — И даже, князь, вы изволили позабыть! — проскользнул вдруг между стульями неутерпевший Лебедев чуть не в лихорадке. — Изволили позабыть, что одна только добрая воля ваша и беспримерная доброта вашего сердца была их принять и прослушать, и что никакого они права не имеют так требовать, тем более что вы дело это уже поручили Гавриле Ордолеоновичу, да и то тоже по чрезмерной доброте вашей так поступили. А что теперь, сиятельнейший князь, оставаясь среди избранных друзей ваших, вы не можете жертвовать такой компанией для этих господ, и могли бы всех этих господ, так сказать, сей же час проводить с крыльца-с. Так что я, в качестве хозяина дома, с чрезвычайным даже удовольствием-с. — Совершенно справедливо! — прогремел вдруг из глубины комнаты генерал Иволгин. — Довольно, Лебедев, довольно, довольно! — начал было князь, но целый взрыв негодования покрыл его слова. — Нет, извините, князь! «Извините, теперь уж этого недовольно!» — почти перекричал всех племянник Лебедева. «Теперь надо дело ясно и твердо постановить, потому что его, видимо, не понимают. Тут юридические крючки замешались, и на основании этих крючков нам угрожают вытолкать нас с крыльца. Да неужели же, князь, вы почитаете нас до такой же степени дураками, что мы и сами не понимаем, до какой степени наше дело не юридическое, и что если разбирать юридически, то мы и одного целкового с вас не имеем права потребовать по закону. Но мы именно понимаем, что если тут нет права юридического, то зато есть право человеческое, натуральное, право здравого смысла и голоса совести, и пусть это право наше не записано ни в каком гнилом человеческом кодексе, но благородный и честный человек, то есть все равно, что здравомыслящий человек, обязан оставаться благородным и честным человеком даже и в тех пунктах, которые не записаны в кодексах. Потому-то мы и вошли сюда, не боясь, что нас сбросят с крыльца, как вы угрожали сейчас, за то только, что мы не просим, а требуем, и за неприличие визита в такой поздний час. Хотя мы пришли и не в поздний час, а вы же нас в Лакейской прождать заставили. Потому-то, говорю, и пришли, ничего не боясь, что предположили в вас именно человека с здравым смыслом, то есть с честью и совестью. Да, это правда. Мы вошли не смиренно, не как прихлебатели и искатели ваши, а подняв голову, как свободные люди, и отнюдь не с просьбой, а с свободным и гордым требованием. Слышите? Не с просьбой, а требованием зарубите себе это! Мы с достоинством и прямо ставим пред вами вопрос. Признаете ли вы себя в деле Бурдовского правым или неправым? Признаете ли вы себя облагодетельствованным и даже, может быть, спасенным от смерти Павлищевым? Если признаете, что очевидно, то намерены ли вы или находите ли вы справедливым по совести, в свою очередь получив миллионы, вознаградить нуждающегося сына Павлищева, хотя бы он и носил имя Бурдовского? Да или нет? Если да, то есть, другими словами, если в вас есть то, что вы называете на языке вашим честью и совестью, и что мы точнее обозначаем названием здравого смысла, то удовлетворите нас и дело с концом. Удовлетворите без просьб и без благодарностей с нашей стороны. Не ждите их от нас, потому что вы делаете не для нас, а для справедливости. Если же вы не захотите нас удовлетворить, то есть ответите «нет», то мы сейчас уходим, и дело прекращается. Вам же в глаза говорим при всех ваших свидетелях, что вы человек с умом грубым и с развитием низким, что называться впредь человеком с честью и совестью вы не смеете и не имеете права, что это право вы слишком дешево хотите купить. Я кончил, я постановил вопрос. Гоните же теперь нас с крыльца, если смеете. Вы можете это сделать, вы в силе, Но вспомните, что мы все-таки требуем, а не просим. Требуем, а не просим!» Племянник Лебедева, очень разгорячившийся, остановился. «Требуем, требуем, требуем, а не просим!» — залепетал Бурдовский и покраснел, как рак. После слов племянника Лебедева последовало некоторое всеобщее движение, и поднялся даже ропот, хотя во всем обществе все, видимо, избегали вмешиваться в дело, кроме разве одного только Лебедева, бывшего точно в лихорадке. Странное дело. Лебедев, очевидно стоявший за князя, как будто ощущал теперь некоторое удовольствие фамильной гордости после речи своего племянника. По крайней мере, с некоторым особенным видом довольства оглядел всю публику. «По моему мнению...» — начал князь довольно тихо. «По моему мнению, вы, господин Докторенко, во всем том, что сказали сейчас, наполовину совершенно правы. Даже я согласен, что на гораздо большую половину. И я бы совершенно был с вами согласен, если бы вы не пропустили чего-то в ваших словах. Что именно вы тут пропустили, я не в силах и не в состоянии вам точно выразить, но для полной справедливости в ваших словах, конечно, чего-то недостает. Но обратимся лучше к делу, господа. Скажите, для чего напечатали вы эту статью? Ведь тут что ни слово, то клевета. Так что вы, господа, по-моему, сделали низость». «Позвольте, милостивый государь, это...» — послышалось разом со стороны взволнованных гостей. «Насчет статьи...» — визгливо подхватил Ипполит. — Насчет этой статьи я уже вам сказал, что я и другие не одобряем ее. Написал ее вот он. Он указал на рядом сидевшего с ним боксера. — Написал неприлично, согласен. Написал безграмотно и слогом, которым пишут такие же, как и он, отставные. Он глуп и сверх того промышленник. Я согласен. Я это прямо ему и в глаза каждый день говорю. Но все-таки наполовину он был в своем праве. Гласность есть законное право всякого, а стало быть, и Бурдовского. За нелепости же свои пусть сам отвечает. Что же касается до того, что я от лица всех протестовал давеча насчет присутствия ваших друзей, то считаю нужным вам, милостивые государи, объяснить, что я протестовал, единственно, чтобы заявить наше право, но что в сущности мы даже желаем, чтобы были свидетели. И давеча, еще не входя сюда, мы все четверо в этом согласились. Кто бы ни были ваши свидетели, хотя бы и ваши друзья, но так как они не могут не согласиться с правом Бурдовского, потому что оно очевидно математическое, то даже еще и лучше, что эти свидетели — ваши друзья, еще очевиднее представится истина». «Это правда. Мы так согласились», — подтвердил племянник Лебедева. «Так из-за чего же давеча с первых слов такой крик и шум вышел, если вы так и хотели?» — удивился князь. «А насчет статьи, князь?» — вернул боксер, ужасно желавший вставить свое словцо и приятно оживляясь. Можно было подозревать, что на него, видимо, и сильно действовало присутствие дам. «Насчет статьи, то признаюсь, что действительно автор я. Хотя болезненный мой приятель, которому я привык прощать по его расслаблению, сейчас и раскритиковал ее. Но сочинял я и напечатал в журнале искреннего друга в виде корреспонденции. Одни только стихи действительно не мои и действительно принадлежат перу известного юмориста. Бурдовскому я только прочел, и то не все, и тотчас от него получил согласие напечатать. Но согласитесь, что я мог печатать и без согласия. Гласность есть право всеобщее, благородное и благодетельное. Надеюсь, что вы сами, князь, до того прогрессивны, что не станете этого отрицать». «Ничего не стану отрицать, но согласитесь, что в вашей статье...» «Резко хотите сказать? Но ведь тут, так сказать, польза обществу, согласитесь сами. И, наконец, возможно ли пропустить вызывающий случай? Тем хуже виновным, но польза обществу прежде всего. Что же касается до некоторых неточностей, так сказать, гипербол, то согласитесь и в том, что прежде всего инициатива важна, прежде всего цель и намерение. Важен благодетельный пример, а уже потом будем разбирать частные случаи. И, наконец, тут слог, тут, так сказать, юмористическая задача. И, наконец, все так пишут, согласитесь сами. Да, совершенно ложная дорога. Уверяю вас, господа, — вскричал князь. Вы напечатали статью в том предположении, что я ни за что не соглашусь удовлетворить господина Бурдовского. А стало быть, чтобы меня за это напугать и чем-нибудь отмстить. Но почему вы знали? Я, может быть, и решил удовлетворить Бурдовского. Я вам прямо при всех теперь заявляю, что я удовлетворю. Вот, наконец, умное и благородное слово умного и благороднейшего человека, — провозгласил боксер. — Господи! — вырвалось у Лизаветы Прокофьевны. — Это невыносимо, — пробормотал генерал. — Позвольте же, господа, позвольте, я изложу дело, — умолял князь. Недель пять назад ко мне явился в Зе уполномоченный и ходатай ваш господин Бурдовский Чебаров. Вы его уж очень лестно описали, господин Келлер, в вашей статье, — обратился князь, вдруг засмеявшись к боксеру. Но он мне совсем не понравился. Я только понял с первого разу, что в этом Чебарове все главное дело и заключается, что, может быть, он-то и подучил вас, господин Бурдовский, воспользовавшись вашей простотой, начать это все, если говорить откровенно. — Это вы не имеете права, я не простой, это... — залепетал в волнении Бурдовский. — Вы не имеете никакого права делать такие предположения, — назидательно вступился племянник Лебедева. — Это в высшей степени обидно, — завизжал Ипполит. — Предположение обидное, ложное и не идущее к делу. — Виноват, господа, виноват, — торопливо повинился князь. — Пожалуйста, извините. Это потому, что мне подумалось, что не лучше ли нам быть совершенно откровенными друг с другом, но ваша воля, как хотите. Я Чебарову сказал, что так как я не в Петербурге, то немедленно уполномочиваю приятеля повести это дело, а вас, господин Бурдовский, о том извещу. Я прямо вам скажу, господа, что мне показалось это дело самым мошенническим, именно потому, что тут Чебаров. — Ох, не обижайтесь, господа, ради бога, не обижайтесь! — испуганно вскричал князь, видя снова проявление обидного смятения Бурдовского, волнения и протест в его друзьях. — Это не может до вас относиться лично, если я говорю, что считал это дело мошенническим, ведь я никого из вас не знал тогда лично и фамилий ваших не знал. Я судил по одному Чебарову. Я говорю «вообще», потому что... «Если бы вы знали только, как меня ужасно обманывали с тех пор, как я получил наследство!» «Князь, вы ужасно наивны!» — насмешливо заметил племянник Лебедева. «И при этом князь и миллионер! При вашем, может быть, и в самом деле добром и простоватом сердце вы все-таки не можете, конечно, избавиться от общего закона!» — провозгласил Ипполит. «Может быть, очень может быть, господа!» — торопился князь. Хоть я и не понимаю, про какой вы общий закон говорите, но я продолжаю, не обижайтесь только напрасно. Клянусь, я не имею ни малейшего желания вас обидеть. И что это в самом деле, господа? Ни одного-то слова нельзя сказать искренно, тотчас же вы обижаетесь. Но, во-первых, меня ужасно поразило, что существует сын Павлищева и существует в таком ужасном положении, как объяснил мне Чебаров. Павлищев? Мой благодетель и друг моего отца. Ах, зачем вы такую неправду написали, господин Келлер, в вашей статье про моего отца? Никакой растраты ротной суммы и никаких обид подчиненным не было. В этом я положительно убежден. И как у вас рука поднялась такую клевету написать? А то, что вы написали про Павлищева, то уж совершенно невыносимо. Вы называете этого благороднейшего человека сладострастным и легкомысленным так смело, так положительно, как будто вы и в самом деле говорите правду. А между тем это был самый целомудренный человек, какие были на свете. Это был даже замечательный ученый. Он был корреспондентом многих уважаемых людей в науке и много денег в помощь науке употребил. Что же касается до его сердца, до его добрых дел, о, конечно, вы справедливо написали, что я тогда был почти идиотом и ничего не мог понимать, хотя я по-русски все-таки говорил и мог понимать. Но ведь могу же я оценить все, что теперь припоминаю. — Позвольте! — визжал Ипполит. Не слишком ли это будет чувствительно? Мы не дети. Вы хотели идти прямо к делу. Десятый час, это вспомните. Извольте, извольте, господа. Тотчас же согласился князь. После первой недоверчивости я решил, что я могу ошибаться, и что Павлищев действительно мог иметь сына. Но меня поразило ужасно, что этот сын так легко, то есть, я хочу сказать, так публично выдает секрет своего рождения и, главное, позорит свою мать, потому что Чебаров уже и тогда пугал меня гласностью. — Какая глупость! — закричал племянник Лебедева. — Вы не имеете права! Не имеете права! — вскричал Бурдовский. — Сын не отвечает за развратный поступок отца, а мать не виновата! — с жаром провизжал Ипполит. — Тем скорее, казалось бы, надо было щадить, — робко проговорил князь. — Вы, князь, не только наивны, но, может быть, еще и подальше пошли, — злобно усмехнулся племянник Лебедева. — И какое право имели вы? — завизжал самым неестественным голосом Ипполит. — Никакого, никакого! — поспешно перебил князь. — В этом вы правы, признаюсь, но это было невольно. Я тотчас же сказал себе тогда же, что мои личные чувства не должны иметь влияния на дело, потому что если я сам себя признаю уже обязанным удовлетворить требования господина Бурдовского во имя чувств моих к Павлищеву, то должен удовлетворить в каком бы то ни было случае, то есть уважал бы или не уважал бы я господина Бурдовского. Я потому только, господа, начал об этом, что мне все-таки показалось неестественным, что сын так публично открывает секрет своей матери. Одним словом, я, главное, поэтому и убедился, что Чебаров должен быть каналья, и сам наустил господина Бурдовского обманом на такое мошенничество. — Но ведь это уж невыносимо! — раздалось со стороны его гостей, из которых некоторые даже повскакали со стульев. — Господа, да я потому-то и решил, что несчастный господин Бурдовский должен быть человек простой, беззащитный, человек, легко подчиняющийся мошенникам. Стало быть, тем пуще я обязан был помочь ему, как сыну Павлищева, во-первых, противодействием господину Чебарову, во-вторых, моей преданностью и дружбой, чтобы его руководить, а в-третьих, назначил выдать ему 10 000 рублей, то есть все, что по расчету моему мог истратить на меня Павлищев деньгами. — Как? Только 10 000? — закричал Ипполит. — Но, князь, вы очень не сильны в арифметике. «Или уж очень сильны, хоть и представляетесь простячком!» — вскричал племянник Лебедева. «Я на 10 000 не согласен», — сказал Бурдовский. «Антип, согласись!» Скорым и явственным шепотом подсказал боксер, перегнувшись сзади через спинку стула Ипполита. «Согласись, а потом после увидим!» «Послушайте, господин Мышкин!» — визжал Ипполит. «Поймите, что мы не дураки!» «Не пошлые дураки, как думают, вероятно, о нас все ваши гости и эти дамы, которые с таким негодованием на нас усмехаются, и особенно этот великосветский господин!» — он указал на Евгения Павловича, «которого я, разумеется, не имею чести знать, но о котором, кажется, кое-что слышал!» «Позвольте, позвольте, господа, вы опять меня не поняли!» — в волнении обратился к ним князь. «Во-первых, вы, господин Келлер, в вашей статье чрезвычайно неточно обозначили мое состояние. Никаких миллионов я не получал. У меня может быть только 1/10 или 10 доля того, что вы у меня предполагаете. Во-вторых, никаких 10 000 на меня в Швейцарии истрачено не было. Шнейдер получал по 600 рублей в год, да и то всего только первые 3 года. А за хорошенькими гувернантками в Париж Павлищев никогда не ездил. Это опять клевета. По-моему, на меня далеко еще меньше 10 000 всего истрачено. Но я положил 10 000, и согласитесь сами, что, отдавая долг, я никак не мог предлагать господину Бурдовскому более, даже если б я его ужасно любил, и не мог уже по одному чувству деликатности, именно потому, что отдавал ему долг, а не посылал ему подаяние. Я не знаю, господа, как вы этого не понимаете. Но я все это хотел вознаградить потом моею дружбой, моим деятельным участием в судьбе несчастного господина Бурдовского, очевидно, обманутого, потому что не мог же он сам без обмана согласиться на такую низость, как, например, сегодняшняя огласка в этой статье господина Келлера про его мать. Да что же вы, наконец, опять выходите из себя, господа? Ведь, наконец, мы совершенно не будем понимать друг друга. Ведь вышло же на мое. Я теперь собственными глазами убедился, что моя догадка была справедлива, убеждал разгоряченный князь, желая утешить волнение и не замечая того, что только его увеличивал. «Как? В чем убедились?» — приступали к нему чуть не с остервенением. «Да, помилуйте. Во-первых, я успел сам отлично разглядеть господина Бурдовского. Я ведь вижу сам теперь, каков он. Это человек невинный, но которого все обманывают. Человек беззащитный, и потому-то я и должен его щадить. А во-вторых, Гаврила Ардалионович, которому поручено было дело и от которого я давно не получал известий, так как был в дороге и 3 дня потом болен в Петербурге, вдруг теперь, всего час назад, при первом нашем свидании, сообщает мне, что намерения Чебарова он все раскусил, имеет доказательства, и что Чебаров именно то, чем я его предположил. Я ведь знаю уже, господа, что меня многие считают идиотом, и Чебаров по репутации моей, что я деньги отдаю легко, думал очень легко меня обмануть, и именно рассчитывая на мои чувства к Павлищеву. Но главное то... Да дослушайте же, господа, дослушайте! Главное то, что теперь вдруг оказывается, что господин Бурдовский вовсе и не сын Павлищева. Сейчас Гаврила Ардарионович сообщил мне это и уверяет, что достал доказательства положительные. Ну как вам это покажется? Ведь поверить невозможно после всего того, что уже натворили. И слушайте, положительные доказательства. Я еще не верю, сам не верю, уверяю вас. Я еще сомневаюсь, потому что Гаврила Ардарионович не успел еще сообщить мне всех подробностей. Но что Чебаров каналья, то в этом уже нет теперь никакого сомнения. Он и несчастного господина Бурдовского, и вас всех, господа, которые благородно пришли поддержать вашего друга, так как он в поддержке, очевидно, нуждается, ведь я понимаю же это, он всех вас надул и всех вас запутал в случай мошеннический, потому что ведь это, в сущности, плутовство мошенничества. Как мошенничество? Как не сын Павлищева? Как это можно? Раздавались восклицания. Вся компания Бурдовского была в невыразимом смятении. «Да, разумеется, мошенничество! Ведь если господин Бурдовский окажется теперь не сын Павлищева, то ведь в таком случае требования господина Бурдовского выходят прямо мошенническое. То есть, разумеется, если бы он знал истину. Но ведь в том-то и дело, что его обманули, потому-то я и настаиваю, чтобы его оправдать, потому-то я и говорю, что он достоин сожаления по своей простоте и не может быть без поддержки, иначе ведь он тоже выйдет по этому делу мошенником. Да ведь я уже сам убежден, что он ничего не понимает. Я сам тоже был в таком положении до отъезда в Швейцарию, так же лепетал бессвязные слова. Хочешь выразиться и не можешь. Я это понимаю. Я могу очень сочувствовать, потому что я сам почти такой же, мне позволительно говорить. И, наконец, я все-таки... Несмотря на то, что уже нет теперь сына Павлищева, и что все это оказывается мистификацией, я все-таки не изменяю своего решения и готов возвратить 10 тысяч в память Павлищева. Я ведь хотел же до господина Бурдовского эти 10 тысяч на школу употребить, в память Павлищева. Но ведь теперь это все равно будет что на школу, что господину Бурдовскому, потому что господин Бурдовский, если и не сын Павлищева, то ведь почти как сын Павлищева. Потому что ведь его самого так злобно обманули. Он сам искренне считал себя сыном Павлищева. Выслушайте же, господа, Гаврилу Ардалионовича. Кончим это. Не сердитесь, не волнуйтесь, садитесь. Гаврила Ардалионович сейчас нам все это объяснит. Я, признаюсь, чрезвычайно желаю сам узнать все подробности. Он говорит, что ездил даже в Псков к вашей матушке, господин Бурдовский, которая вовсе не умирала, как вас заставили в статье написать. Садитесь, господа, садитесь!» Князь сел и успел опять посадить повскакавшую с мест компанию господина Бурдовского. В последние 10 или 20 минут он говорил, разгорячившись, громко, нетерпеливую скороговоркую, увлекшись, стараясь всех переговорить, перекричать, и уж, конечно, пришлось ему потом горько раскаяться в иных вырвавшихся у него теперь словечках, и предположениях. Если бы не разгорячили и не вывели его почти из себя, не позволил бы он себе так обнаженно и торопливо высказать вслух иные догадки свои и излишней откровенности. Но только что сел он на место, как одно жгучее раскаяние до боли пронзило его сердце. Кроме уж того, что он обидел Бурдовского, так гласно предположив и в нем ту же болезнь, от которой сам лечился в Швейцарии, кроме того, предложение 10 000 вместо школы было сделано, по его мнению, грубо и неосторожно, как подаяние, и именно тем, что при людях вслух было высказано. «Надо было бы переждать и предложить завтра наедине», — тотчас же подумал князь. «А теперь, пожалуй, уж не поправишь». «Да, я идиот, истинный идиот», — решил он про себя в припадке стыда и чрезвычайного огорчения. Между тем Гаврила Арделеоныч, до сих пор державшийся в стороне и молчавший упорно, вышел по приглашению князя вперед, встал подле него и спокойно и ясно принялся излагать отчет по порученному ему князем делу. Все разговоры умолкли мгновенно. Все слушали с чрезвычайным любопытством, особенно вся компания Бурдовского.